На Михайловской троицу встретила Мила Каларчук. Мила показалась Васе красивой, какой-то мертвой, холодной красотой. «Садитесь, пожалуйста», — Мила указала рукой на кресло. Василий Васильевич присел. Она устроилась рядышком, принявшись выкладывать на стол и сразу сортировать бумаги. Затем Мила Сергеевна перебралась за компьютер и вывела на печать документы, необходимые для получения кредита. Все было подготовлено загодя. Следователь наблюдал за ней свысока, Близнец с интересом, а Василий Васильевич с отчаянием. «Ох, поистине, как я мог к ним за помощью прибежать? Как же мне вырваться?» Мила Сергеевна обернулась к Близнецу. «Дима, кофеек нам организуйте, будьте добры». Близнец закусил губу, но спорить с госпожой Каларчук не посмел. Он молча вышел на кухню, прикрыл за собой дверь. Следователь оказался более понятливым. Он сообразил, что Мила хочет остаться наедине с Вась-Васем, и удалился вслед за приятелем. «Василий Васильевич, доверительно начала Мила, закончив с документами, мне сказали, что вы попали в затруднительное положение. Я думаю, мы сможем это исправить, если вы проявите благоразумие». Вася молча кивнул. «Заметьте, вас никто не неволит. Сергей Михайлович попросил меня помочь. Что я, собственно, и намереваюсь сделать, но только безо всякого принуждения». Панасюк снова кивнул. «Ваше положение нелегкое, но не безнадежное. Можно я прочитаю?» — плачущим голосом попросил Бонасюк. «Да, пожалуйста», — великодушно разрешила Мила. Вась просмотрел бумаги. «Это документы относительно кредита, что я беру?» — спросил он наконец. Мила сделала утвердительный знак. «А мне его дадут?» «Дадут», — заверила Мила Сергеевна. «850 миллионов карбованцев». «Именно», — подтвердила госпожа Каларчук, — «под закупку поистине партии видеотехники». Скупой кивок в ответ. «А где я ее возьму? Видеотехнику эту?» Мила поджала губки. «Василий Васильевич, вы на свободе. Хотите остаться?» Вася понурил голову. «А что поистине затинка такая? И директор этот, Полянский, у него видеотехника есть?» «Есть», — заверила Мила. «Но вас это никоим образом не касается. Это не ваши проблемы, Василий». Буквально за 5 минут до появления троих мужчин Миле Сергеевне позвонил украинец. «Что-то новенькое по Ветрякову?» — с надеждой спросила она. «Ветрякову пока по нулям», — неохотно признался полковник. Вопреки разосланным повсюду ориентировкам, Ветряков, Филимонов и компания гуляли на свободе, как ни в чем не бывало. Бессилие подчиненных бесило Сергея Михайловича. И безопасность Милы в данном вопросе играла далеко не главную роль. На карте оказалась не только репутация, но и погоны со служебным кабинетом. Согласно полученной украинским информации, СБУ вело самостоятельное негласное расследование. Люди украинского очутились под подозрением. В конце концов, именно им было поручено встретиться с Ветряковым на окраине города. Свет на тайну гибели СБУшников мог пролить сам Леня, но о нем не было ни слуху, ни духу. Поэтому одно лишь упоминание имен Ветрякова и Филимонова заставляло Сергея Михайловича сжимать кулаки. В дополнение ко всем прочим неприятностям, Сергея Михайловича буквально не слезал Порешайло. Артем Павлович метал громы и молнии, требуя информации по бандитам, как выяснилось, недаром крутившимся у банка. «Ничего себе, шпана, Сергей! А СБУ тогда спрашивается, откуда?» «Выясняем», — оправдывался украинский. «Выясняешь?» — задыхался Артем Павлович. «У него дом горит, а он, видите ли, выясняет, где ведро, чтоб воды зачерпнуть. 3 дня тебе сроку, 3, чтоб ты мне всю подноготную на эту мразь Бонифацкого накопал. Кто, где, когда и с кем, или пеняй на себя». «Плохи мои дела», — вздыхал украинский, — и был весьма недалек от истины. «Значит, Ветряков с Филимоновым на свободе!» — вернула его к действительности госпожа Каларчук. «Выходит, что так», — признал Сергей Михайлович. «Зато, Милочка, мы взяли Полянского. Вы были правы, Мила. Это все один и тот же человек. Этот самый Полянский первым обнаружил в лесу трупы. Его же крышевало ОПГ Ледового. Ему же разбил машину Бандура. Но и это еще не все. На днях Полянский заявил о краже государственных номерных знаков личного автомобиля «Opel Kadett». «Многовато совпадений для случайности», — заметила Мила. «Да на нем клейма негде ставить», — с холодной яростью произнес Украинский. «Он уже показал что-нибудь интересное?» «Покажет», — пообещал полковник. «С ним работают». «Сергей Михайлович, если Бонасюк готов, мне необходимо уточнить фирму формального поставщика». «Я поэтому и звоню, Милочка. Полянского избивайте. Будет, значит, поставщиком. Он теперь от меня далеко не ускачет». «Полянский так Полянский», — согласилась Мила. Вась-Вась отложил в сторону договор, согласно которому коллективное малое предприятие «Тинка» принимало на себя обязательства по поставке подозрительно дешевых телевизоров Sony High Black Trinitron в комплекте с видеомагнитофонами все той же всемирно известной марки. «А это что?» — спросил Бонасюк, поднося к глазам бумажку в половину альбомного листа, отпечатанную в нескольких экземплярах. «Платежное поручение», — пояснила Мила. «Мое? Вы что же, реквизитов своих не узнаете?» Свои реквизиты Вася, конечно же, узнал. Вопреки угнетенному, мягко говоря, состоянию, он осознавал, что его упорно и с дьявольской последовательностью затягивают в омут. В то самое, по-настоящему гиблое место, откуда не бывает возврата, по той простой причине, что он не предусмотрен конструктивно. К безутешному горю и страху перед ответственностью за содеянное добавился мистический ужас, который наводила на Бонасюка эта женщина и двое ее подручных. «Мое поручение?» — переспросил Вась-Вась. «Просто так, чтобы резину потянуть, без какого-то особого умысла. Какие там умыслы на эшафоте?» «Ваше, Василий, ваше! А теперь давайте расписывайтесь, а потом можете отдыхать. Подписывать кредитный договор нам с вами послезавтра. Обед и ужин вам сюда подадут. Переночуете тоже здесь». «А где я буду ночевать? Это большой вопрос», — подумала Мила параллельно. «Пока Ротозей украинский Ветрякова ловит, дома лучше не появляться». На глаза Бонасюку вернулись слезы. Он взял протянутую ручку и стал ставить роспись за росписью с таким видом, словно подписывал завещание. По большому счету, именно так оно и было.